Глава 51. Такой оплеухи от врага Фелькерзам не ожидал. Просто не представлял, что японцы пойдут на безрассудный риск. Ведь русская эскадра, имея самую выгодную дистанцию для боя для своих орудий и условия для большего разрыва снарядов после пробития брони, численное превосходство, и ухитрилась потерпеть разгромное поражение. Впрочем, злую шутку сыграл наступающий вечер, и туманная дымка сгустилась. И если днем такие белесые полосы мешали стрелять обеим противоборствующим сторонам, то сейчас, на фоне багрового заката, под свинцовым небом, сыграли против русских наводчиков, затруднив прицеливание. Пусть и ненамного, но все же в скоротечных боях на счету каждый точный выстрел, а их японцы сделали вдвое, если не втрое больше. Особенно осыпая снарядами старые броненосцы второго отряда. Того резко изменил тактику. Раньше стремился разыграть самый верный результат, а теперь пошел на запредельный риск и сорвал джекпот. Разом отыграл все потери. И отпрянул мгновенно, когда мы его кочергой огрели. Мгновенно ушел в туман. И понятно, куда он сейчас пошел и что нас ожидает через часок. Фелькерзам отхлебнул лекарство и отставил опустевший пузырек, уже третий за сутки. Почти за сутки. Время неумолимо отсчитывало часы. Закурил папиросу, помотал головой, пробормотал. «Прямо мистика какая-то получается!» Дмитрий Густавович потер виски. Интересный до жути расклад получался. Те, кто сдались 15 мая, остались жить в реальной истории. А их корабли сменили русские имена на японские прозвища и продолжили служить уже стране восходящего солнца. Но сейчас все эти четыре броненосца и миноносец погибли. Причем уцелели экипажи «Орла» и «Синявина», да треть команды «Сапраксина» выловили. И что интересно, командир последнего броненосца, капитан первого ранга Лишин, перед опрокидыванием ту же фразу произнес, что должен был бы завтра сказать с мостика. «Ну что же, влопались, умрем». Но теперь Николай Григорьевич действительно погиб, а не сдался японцам в плен. Может, и повезло человеку. Над ним теперь не будет суда и того позорища, от которого ушла жена, а он вышел старым и сломленным из заключения в крепости. И не пойдет на фронт воевать с немцами обычным солдатом, а там заслужит Георгиевский крест и будет царем помилован и реабилитирован. Но поздно. Жизнь прошла, и позор несмываемый при нем остался, несмотря на то, что прежде чин и ордена вернули. Действительно, вае виктис, горе побежденным. Жизнь себе тогда сохранили, а вот честь потеряли и Андреевский флаг опозорили. Фелькерзам выругался в три загиба. В обычной офицерской каюте, непонятно как оставшийся целый, он мог себе позволить ругань. Хотя в обыденной обстановке от души было отвратно прибегать к таким словечкам. И принялся напряженно размышлять над ситуацией, которая с каждой минутой становилась смертельно опасной. Броненосцы медленно продвигались вперед, уже выйдя на пространство начинающего стремительно темнеть небо и море. Ночь уже опустила свое покрывало. Никто не знал, кому повезет выжить и встретить долгожданный рассвет. Шли тремя отрядами. Причем Небогатов со своими тремя бородинцами и ослябей стал набирать ход. У него был шанс прорваться между отрядами вражеских миноносцев, уходя первым на восток, держась параллельно береговой черты. Сам Фелькерзам с Наварином, адмиралом Нахимовым и Владимиром Мономахом в сопровождении буксира «Свирь», отправился следом за Небогатовым. Весь расчет был сделан на то, что удастся пройти следом за новыми броненосцами. Но приходилось учитывать, что его отряд рискует куда серьезнее, чем прочие, ведь японские миноносцы могут сомкнуть свои клещи именно перед ним. Потому и взяли старый крейсер, включив его в построение. На «Князе» имелся десяток скорострельных 6-дюймовых и 120-миллиметровых пушек, снаряды которых могли гарантированно утопить даже дестройер, водоизмещение которого подходило чуть ли не к 400 тонн, а 100-тонный миноносец тем более. Третьим отрядом командовал Миклуха, шедший на своем ушакове головным. Затем двигался сильно пострадавший Сисой Великий, а также буксир «Русь». Команда последнего состояла из немцев, причем 2/3 ее были подданные кайзера. Но в бою действовали отважно. Действительно настоящие союзники, а не мнимые, как те же французы. Замыкал маленькую колонну Дмитрий Донской, поставленный концевым специально. Его артиллерия из новых пушек должна была отразить нападение миноносцев, ибо после дневного боя на броненосцах линии уцелела едва 1/3 противоминных пушек. Корабли «Миклухи» направились чуточку севернее, так что отряды были выставлены наподобие треугольника, острием вперед, вроде бронированного клина, который свиньей именуют. А вот крейсера и миноносцы остались позади, и на то были свои причины. Дестройерам передали по 10 тонн угля, используя имеющиеся на крейсерах катера и баркасы. Больше просто не успевали. Вся надежда была на следующий день, когда будет прекрасная погода и море успокоится. Да и свою задачу нужно было выполнять, всячески отвлекая внимание на себя, устраивая повсеместно шумиху. Крейсерский отряд Добротворского из Олега и Авроры и двух миноносцев должен был устроить шумиху позади, а Светлана с Изумрудом и также двумя миноносцами должны отойти гораздо севернее и всячески играть со смертью, отвлекая на себя внимание вражеских миноносцев, играя с ними в опасную игру кошки-мышки. Алмаз с жемчугом следовали за треугольником из броненосных отрядов, тем самым превращая его в своеобразный ромб, и при необходимости должны были привлечь к себе вражеские миноносцы, подавая луч прожекторам или устраивая стрельбу, которую запрещалось вести броненосцам до самого последнего момента, когда вражеский миноносец выпустит торпеду и станет ясно, что корабль обнаружен и атакован. Именно в кромешной темноте, а ведь она дает скрытность и незаметность, Фелькерзам видел шанс прорваться без больших потерь. Но в том, что они будут, Дмитрий Густавович нисколько не сомневался. Слишком много по морю будет рыскать охотников, желающих отправить русские корабли на морское дно. Впрочем, и он сам подготовил ответный для врага ход. 4 миноносца второго отряда под брейд-вымпелом капитана второго ранга Шумова должны были устроить набег на остров Дожилет и скалы Лианкур, ведь именно туда направились для исправления повреждений броненосные отряды под флагом страны восходящего солнца.